Глава третья. Утро понедельника началось как обычно, по звонку будильника. Единственным, но весьма существенным отличием от множества других понедельников было не очень комфортное для меня соседство. Вчера, прежде чем лечь в кровать, я бросила на кресло плед и единственную декоративную подушку, впервые осознав, что мне нечего больше предложить гостям, останься они ночевать. До этого дня элементарно не было прецедента. Совесть попыталась дать о себе знать, но я быстро прогнала ее прочь. Ничего, перебьется. Сам сказал, что этого будет достаточно. Да и не навсегда это, а всего на пару-тройку ночей. К тому же у него появится достойный стимул для скорейшего обогащения нас обоих. Я прекрасно помню об обещанных 50% и отказываться от них не собираюсь, особенно учитывая, что именно мне придется искать каналы сбыта. Иден еще спал, а может, делал вид, что спал, сменив полотенце на плед, который за ночь съехал вниз и сейчас едва прикрывал его смуглый и чересчур упругий для мужчины зад, так что я, торопливо отведя взгляд от будто специально выставленной на показ пятой точки, поспешила заняться делом. Спящий титан выглядел не менее внушительно, чем бодрствующий, умудрившись расположиться на полу так, что мне пришлось переступать через его ноги, чтобы добраться сначала до шкафа за сарафаном, а затем до двери. Стоило выйти в коридор, как дело пошло быстрее. Я умылась, оделась, позвонила непосредственной начальнице, чтобы предупредить о вынужденной задержке и о том, что приду только после обеда. А затем отправилась на кухню, прикидывая, стоит ли кормить защитника кашей, или для него это не еда. Ах да, у меня же еще были яйца. Проведя полную ревизию холодильника, в итоге я вновь встала у плиты. Себе я сварила овсянку на молоке, а вот титану сразу наготовила всего и побольше. Яичницу из всего десятка, что купила вчера, и трехлитровую кастрюлю рисовой каши, добавив в нее непонятно как не съеденный вчера кусок курицы. На запахе подтянулся Иден, вновь повязавший полотенце на бедрах и озадачивший меня своим заспанным видом. Неужели в заточении еще и спать не давали? Я даже сочувственно произнесла: «После завтрака можешь еще поспать, время есть». «Не обращай внимания, я в порядке». Отмахнулся титан, уже вовсю терзающий яичницу и отправляющий в рот раз за разом по огромному куску. «Мне хватает нескольких часов для сна, я просто лег уже под утро». И словно невзначай отметил. «Кстати, ты храпишь». Специально не став реагировать на это бестактное замечание бурным возмущением, я лишь чуть поджала губы и поставила перед нахалом кружку с какао. «И чем же ты занимался всю ночь?» «Искал подходящий клад, конечно». Как само собой разумеющееся, ответил Иден и вновь занял рот едой, при этом напуская на себя настолько многозначительный вид, что я не выдержала первое. «Нашел?» «И чего я только не нашел!» Губы защитника растянулись в настолько самодовольной ухмылке, что мне сразу стало ясно. Он ждет многочисленных расспросов, а следом щедрой похвалы. Вздохнула. В этом он от остальных мужчин мало отличался. Что ж, поддержу его веру в свою исключительность. Уверена, ты нашел не просто клад, а нечто потрясающее. Поменьше ехидства, детка. Оскорбленно вскинулся титан, но как только увидел мои раздраженно прищуренные глаза, быстро остыл и ухмыльнулся вновь. Но ты права, я нашел уйму всего потрясающего буквально неподалеку. Я так понимаю, где-то поблизости базируется клан каких-то нелюдей? Да, это территория вампиров. Ответила и поморщилась, начиная подозревать Идена в желании слегка пощипать тех, кого точно трогать не стоило. Мы же собирались обогатиться законно. Что он там себе надумал? «Вампиры». В тоне защитника прозвучало настолько явное отвращение, что я удивилась. «Мое время они считались тем еще отребьем. Даже не вторым и не третьим, а пятым сортом нелюдей». «Не думал, что когда-нибудь настанут времена, когда они смогут заявлять о собственных территориях». «Времена меняются», — философски отметила я. «Так что ты нашел? Ты же не планируешь ограбить вампиров?» «Ограбить? Нет». Во взгляде Идена проскользнула усмешка, но прежде чем продолжить, он отодвинул от себя пустую сковороду из-под яичницы и запустил ложку в кастрюлю с кашей. «Дело в том, что именно на их территории находится несколько интересных кладов, содержимое которых может очень сильно заинтересовать главу вампиров». «Считаешь, они сами о них не знают?» «Уверен», — кивнул титан с упоением, работая ложкой. «Иначе давно бы уже всем этим пользовались». соглашаться с предложением и бежать, сломя голову, откапывать клад, я не спешила. Пока Иден ел, я тщательно взвешивала все «за» и «против» данной авантюры. И пока что склонялась к отказу. Нам нельзя привлекать к себе внимание тех, кого можем заинтересовать мы сами. Хотя стоит кое-что уточнить. Что за клад? Артефакты. Тогда точно нет. Почему? На меня посмотрели с искренним недоумением. Ты недолюбливаешь вампиров, но тем не менее собираешься дать им в руки артефакты? Переспросила я таким тоном, чтобы он сам осознал всю глупость подобного решения. Но вместо этого Титан со смаком облизнул ложку, отодвинул пустую кастрюлю в сторону и нацелился на Какао, заодно бросая на меня взгляд полный превосходства. «Я не озвучил вторую половину своей задумки, детка». Уверенно этим обращением он планировал вывести меня из себя, но я лишь милостиво махнула рукой, предлагая ему озвучить замысел до конца. «Артефактов несколько, и мы не станем отдавать их в одни руки». «То есть ты...» Я даже выдохнула от негодования. «Ты хочешь развязать войну?» «Скорее организовать небольшой конфликт интересов». Не согласился со мной Титан, при этом щурясь настолько удовлетворенно, что моментально захотелось испортить ему настроение. «Сама подумай. Чем больше окружающие заняты друг другом, тем меньше у них времени на нас с тобой. Не этого ли ты хотела?» «Но какой ценой?» «А тебе не наплевать?» И вопрос, и откровенное удивление Идена меня сначала возмутили, но затем... А действительно, почему мне не наплевать? Из того, что я успела узнать сама, в ближайшей округе нет ни одного достойного нелюдя, которому бы я без опасений доверила свою жизнь и будущее всего мира. О людях и говорить нечего. Данное знание им не по плечу. А остальные так или иначе занимаются незаконным бизнесом. Казино, алкоголь, наркотики, проституция, оружие. Все, на чем можно было заработать, в той или иной степени находилось под контролем различных кланов и сообществ нелюдей. Оборотни, вампиры, маги, ведьмаки. Даже эльфы и гномы, коих было наперечет, не гнушались незаконной деятельности. С волками жить... Ладно, ты прав, признала я нехотя. Раздраженно отметила вновь блеснувшие самодовольством глаза Идена и недовольно добавила. Но если они узнают о наших планах до того, как мы закончим проворачивать эту авантюру, то не поздоровятся уже нам. «Об этом не беспокойся», — отмахнулся Титан и удовлетворенно привалился к спинке стула, которая тут же жалобно скрипнула. «От тебя сейчас требуется лишь одно — составить полный перечень всех имеющихся сторон, чтобы мы смогли выбрать среди них подходящих кандидатов для предстоящего конфликта. В перечне должны быть указаны раса, имя главы, его ближайшие помощники, сферы интересов, количество членов, сильные и слабые стороны. И сделать это необходимо уже сегодня. Справишься?» «Конечно. Как будто варианты есть». Прикинув, что начну с главного, то есть пересяду за ноут, чтобы не отвлекаться на посторонние звуки и движения, я успела лишь подняться из-за стола, когда в дверь позвонили. Инстинктивно переглянулась с моментально напрягшимся Иденом, но когда он уже собирался встать, остановила его жестом. «Я сама. Это, скорее всего, курьер». Так и оказалось. Улыбающийся паренек на пару лет младше меня торжественно вручил мне пакет и заверил, что постоит прямо у входной двери, пока мы все примерим. К счастью, все без исключения вещи подошли, и как только уже одетый Иден вышел в коридор, чтобы предъявить результат, я сразу поняла. Без одежды он выглядит безопаснее. Как ни странно. Серая футболка со спиральным принтом на груди сидела на Идоне достаточно свободно, но при этом как-то по-особенному подчеркивала исключительную мускулатуру и смуглый тон кожи Титана. Черные шорты так и вовсе придавали ему откровенно злодейский вид. Шорты! Не был бы Иден таким мускулистым, я бы с абсолютной уверенностью назвала его гопником. А может, не шорты виноваты, а растрепавшиеся слегка вьющиеся волосы и взгляд из-под нахмуренных бровей. Нет, не пойму пока. Надо привыкнуть. «Да!» — протяжно выдал курьер, тоже впечатленный результатом, и восхищенно завис в районе груди Титана, на которой футболка натянулась с особым рельефом. «Профессионально качаетесь, да?» И пока мой защитник недоумевал, я поспешила ответить за него. «Да, спасибо за доставку, до свидания». Так как вещи я оплатила еще вчера через сайт, то курьеру ничего не оставалось, как завистливо вздохнуть еще раз и ретироваться. Всего через несколько минут раздался второй звонок. Это привезли обувь, которая тоже идеально села на мужскую ногу. Так что, выпроводив и второго курьера, я предпочла отложить сортировку данных на более позднее время и предложила Идану заняться поиском клада прямо сейчас. «Сегодня опять будет жарко. Давай отправимся на место, пока еще более или менее прохладно. К тому же вампиры с утра не так активны, как к вечеру, и, вполне возможно, мы сумеем полностью избежать их внимания». «Давай», — послушно согласился Титан, придирчиво рассматривая себя в зеркале. «Нет, все-таки ваша одежда мне тоже не нравится. Слишком обтягивает. Или надо было на пару размеров больше?» «Разживемся деньгами, оденешься так, как тебе будет удобно», — милостиво согласилась я, не видя смысла спорить по пустякам. К тому же мне тоже показалось, что кое в чем он прав. Вот только ждать, когда привезут другой размер, у нас не было времени. «Договорились», — неожиданно подмигнул мне защитник, и пока я брала сумку и надевала обувь, задумчиво прикидывал. «Нам понадобится что-то вроде большого мешка или коробки, чтобы не нести клад в руках и не привлекать любопытных глаз. Заглянем по дороге на задний двор какого-нибудь магазина. Там всегда есть пустые коробки. Далеко идти?» «Около мили на северо-запад». «Отлично. Идем». Первые 10 минут пути прошли спокойно, и я уже начала думать, что в том же ключе пройдет весь день. Как затылок неприятно кольнуло, и я моментально поняла, за нами следят. Пока еще издалека, и не слишком заинтересована, но уже следят. «Как твое восстановление?» Небрежно поинтересовалась я у спутника, который все это время не только шел рядом, но и как маленький крутил головой направо и налево. «В плане», — рассеянно уточнил Идан, сосредоточив все внимание на вывеске с полуобнаженной девицей, рекламирующей, как ни странно, бензоинструмент. «За нами уже кто-то ненавязчиво присматривает», — все тем же беспечным тоном пояснила я, тоже скользнув взглядом по рекламному плакату. «Кстати, привыкай. В современном мире одежда — понятие относительное». «Уже заметил». Не очень одобрительно хмыкнул Титан, провожая взглядом двух девушек, прошедших мимо. А точнее, их пятые точки в мини-шортах, открывающих чуть ли не треть ягодичных мышц. «В мое время так даже шлюхи не одевались». «О, времена, о, нравы!» С сарказмом согласилась я, но от темы не уклонилась. «Так что там с твоими силами?» «Я сильнее с каждым часом», — уверенно произнес Идан и жестом предложил идти дальше. «Дойдем до места, я смогу подключиться к подземному источнику, чтобы ускорить восстановление. Правда, тебе придется некоторое время побыть одной. 20 минут, не больше. Справишься?» «Что может случиться со мной за 20 минут?» Самоуверенно фыркнула я, хотя внутренне не желала оставаться без охраны даже на секунду, особенно если учесть, что за нами кто-то следит. «Не бойся, я оставлю рядом голема, он не даст тебя в обиду». С этими словами меня отечески потрепали по волосам, возмутив жестом до глубины души, но ответить я не успела. Идан уже переключился на очередной рекламный постер, где пылесос засасывал человека. «А это еще что? Это какое-то жертвоприношение?» «Это всего лишь реклама». Я не сдержала улыбки. «Своеобразная аналогия с тем, как эта техника хорошо работает. Пылесос?» «Бытовой прибор, предназначенный для уборки в доме. Тут таким образом пытались показать, насколько он мощный. На самом деле это шутка. Да, шутка. Входное отверстие пылесоса слишком маленькое, чтобы засосать человека, а мощности не хватит даже для того, чтобы засосать кошку». «Да. Если хочешь, можем на днях прогуляться по какому-нибудь торговому центру. Посмотришь, какие вещи сейчас в мире в ходу, как они работают и для чего предназначены». Неожиданно предложила я, сама удивляясь своему добродушию. «Посмотрим». Неопределенно пожал плечами Титан, и весь оставшийся путь больше не останавливался. Ни машины, ни разнообразно одетые люди, ни реклама. Он словно специально отрешился от окружающего мира, поставив перед собой цель как можно скорее дойти до нужного места. Обиделся, что ли? Так я даже ничего такого не имела в виду. Ведь действительно же, просто захотелось помочь. Периодически косясь на сосредоточенного спутника, я не забывала запоминать путь и тронула его за руку, когда мы проходили мимо очередного супермаркета. Ничего не сказав, Идан кивнул, и мы, потратив всего минуту на то, чтобы взять на магазинной свалке нужного размера коробку, отправились дальше. Зуд в затылке становился то слабее, то сильнее, но я пока не могла найти источник, так что предпочла отстраниться от неприятных ощущений и переключиться на прослушку окружающей среды. Любые сказанные когда-то слова, любое действие, даже бездействие никогда не проходили бесследно. Это своего рода бессмертная информация скапливалась в воздухе, оседала на землю, поднималась в небо, перемешивалась, искажалась, истончалась, но при этом никогда не исчезала окончательно. И я, являясь в Юре, приложив определенные усилия, могла находить нужные мне данные, лишь начав слушать окружающий мир. Пока никакой особо ценной информации воздух не нес, но чем дольше мы шли, тем чаще встречались упоминания о проживающих на территории вампирах, и тем насыщеннее становилась нужная мне информация. Я уже знала имя главы, примерное количество членов клана, род их основной деятельности. Я слишком увлеклась изучением информации и не заметила бордюра, но Иден вовремя подхватил меня под локоть и спас от падения. «Аккуратнее», — проворчал Титан, при этом несмотря на меня, а водя носом из стороны в сторону, как собака, почуявшая след. «Уже близко. Возьмешь мою обувь?» Сначала я немного удивилась, но почти сразу поняла, чего он хочет добиться. Вручив мне сандалии, Иден буквально зарылся стопами в землю. Мы дошли до небольшого парка аж с тремя десятками деревьев. И некоторое время простоял так, замерев и закрыв глаза. Размеренное дыхание, загадочная улыбка на губах и полностью разгладившиеся складки на лбу сказали бы окружающим о полном умиротворении мужчины. Если бы не лихорадочно бегающие глаза под закрытыми веками. Создавалось впечатление, что он погрузился в некую альтернативную реальность — и то ли подзаряжается, как и говорил, то ли черпает информацию. Я не успела додумать, как Иден открыл глаза и указал мне на пустую лавочку под кустом сирени метрах в 10 от нас. «Присядь туда, чтобы не маячить у края рощи. Артефакты чуть глубже, чем мне казалось, так что это займет не меньше часа. Кстати, как ты относишься к собакам?» «Нормально, а что?» «Значит, будет собака». Кивнул своим мыслям Титан, не отвечая ни на мой вопрос, ни на мой недоуменный взгляд. Дошел вместе со мной до лавочки, дождался, когда я сяду, и только после этого присел на корточки сам. Положил ладонь на землю и... И она зашевелилась. Мое сердце точно пропустило удар. Как бы я себя ни уверяла, что готова к любым проявлениям волшебства, магии и прочих эзотерических вещей, создание собаки буквально из ничего стало для меня шоком. Сначала это был ком земли, с травой, корнями и мелкими камнями. Ком рос, изменялся, травинки отпадали, форма постепенно менялась, и всего через пару минут фантастических изменений у ног Идена сидела собака. Ага, собачка. Псина из преисподней. Размерами с крупного кавказца, длинношерстной, пастью тибетского мастифа, с глазами-угольками и явным желанием перекусить. Но при этом выглядело это нечто абсолютно как настоящая собака. С натуральной шерстью, настоящими когтями и более чем реальными зубами. Только, кажется, не дышала. «Подчиняться Ксении, охранять», — грозно приказал, кажется, голему, да, Иден, и поднялся на ноги с явным желанием оставить меня одну. «Его как звать-то?» Слегка подрагивающим голосом пробормотала я, опасливо косясь на животное, которое тоже повернуло ко мне голову. «Звать?» — откровенно удивился Иден. Посмотрел на меня, посмотрел на зверя, пожал плечами. «Зачем давать имя голему?» «А вдруг мне надо будет его остановить? Вдруг он ошибется и нападет на обычных прохожих? Я буду звать его «Эй, собака?»» — зачастила я, торопливо беря себя в руки. «Ну, назови как-нибудь». Недоуменно хмыкнул Титан, словно я несла откровенную чушь. Гром? Пусть будет гром. Кивнул Иден и прикоснулся пальцем к носу пса. Нарекаю тебя громом. Пес кивнул. Я, кажется, икнула. Ладно. Вновь подобрался Титан и посмотрел строго сначала на грома, а затем на меня. Если что, зови меня. Я услышу, где бы ни находился. Наш с тобой договор это предусматривает, все поняла? Тут уж я слегка оскорбилась. Он меня совсем за безмозглую дурочку держит. Конечно. Тогда не скучайте, я пошел. И начал проваливаться под землю. Минута, и там, где только что стоял мой защитник, лишь небольшой бугорок. Еще пара секунд, нет и его. Впервые за все время нашего знакомства мне стало откровенно жутко. Спустя несколько секунд ступор прошел, и я искренне порадовалась, что у меня есть время прийти в себя и побыть одной. Гром не в счет. Несмотря на кажущуюся разумность, это действительно всего лишь голем. Создание из земли, камня, глины, воды, воздуха, огня, чего угодно, чье предназначение — четкое выполнение поставленной задачи. Желательно несложной. Големы не способны на инициативу, творчество и просто элементарное отклонение от приказа. Это как линейное уравнение, точнее, просто линия. Пока черпала информацию о големах и обдумывала ее, успокоилась окончательно, но при этом отметила для себя несколько интересных моментов. Аидан не так уж и прост. Создание даже простейшего голема требует очень больших сил и умений. И то получится нечто грубое, кубообразное. А Титан не только создал его весьма быстро, но и придал облик живого существа, что говорит о многом. Сила, опыт, мастерство — лишь малая часть этого. И все-таки кем он был в свое время? Вряд ли рядовым хранителем недр. Время потихоньку шло. Я неторопливо изучала эфир. Гром сидел у моих ног истуканом. Если бы не легкий ветерок, играющий с его темно-коричневой шерстью, его можно было принять за статую. На наше счастье, через рощу никто не проходил, и первые полчаса мы просидели в одиночестве. Затем мимо неспешно проковыляла бабулька и при этом умудрилась не заметить Грома. Минут через 10 в другую сторону прошел паренек, погрузившийся в смартфон. Еще через 5 минут мужчина с собакой. Вот собака-то меня и напрягла. Никогда не любила собак мелких пород, небезосновательно считая их истеричными недособаками. Но это превзошла своих собратьев. Стоило этому тараканистому недоразумению приблизиться к нам на расстоянии 5 метров, как оно зашлось в истерике, начав бросаться на Грома и рваться с поводка. И столько силы было в этом «псе», что даже хозяин начал дергаться, пытаясь, безуспешно, кстати, приструнить своего питомца. А вот Грому было глубоко плевать на эту моську. Он даже глазами не повел, не то что мордой. «Девушка, уберите собаку!» Следом за своей шавкой заистерил хозяин, что привело меня в откровенное недоумение. «Она нервирует Мусю!» «Во-первых, не она, а он!» Холодно поправил я собачника, при этом бросая на него более внимательный взгляд и понимая, что встреча не случайна. «Во-вторых, мой пес, в отличие от вашей... собаки, воспитан и абсолютно спокоен. Или вы настолько слабы, что не можете справиться со своим питомцем?» «Самая умная!» — зло сплюнул вампир, решивший прогуляться мимо меня явно не просто так, но, видимо, уже сообразивший, что нахрап у меня не взять. «Не самая, но на ум никогда не жаловалась». Все так же холодно парировала я. «Однако, если пожелаете проверить ее утверждение, то не рекомендую. Гром сидит рядом со мной не для декора. Если же хотите что-то спросить, спрашивайте, я отвечу». «Муся, фол!» — шикнул вампир на собачонку, зашедшуюся в очередном приступе истеричного лая, и та махом заткнулась, моментально став тихой и послушной. Даже не взглянув себе под ноги, словно знал обо всех особенностях поведения своей странной моськи, вампир прошелся по мне изучающим взглядом, затем также внимательно изучил Грома и уже более спокойно поинтересовался. «Кто такая?» «Ксения Миронова, Фьюри». Я перешла на дружелюбный тон, прикинув, что нам с этим кланом еще вести переговоры о продаже артефакта и лезть на рожон не время. «К вам претензий не имею, просто жду своего друга». «Это с которым сюда пришла?» — сознанием дела уточнил он, выдавая свою излишнюю информированность. «Неужели это он за нами следил? Или кто-то из них?» «Верно». «И зачем вы здесь?» «Профессиональная тайна». В моей улыбке проскользнуло ехидство, а в глазах насмешка. «На кого работаешь?» Вот тут я замялась. Говорить о своем свободном статусе не хотелось, но лгать при этом тоже было нежелательно. Необходим был третий вариант, максимально безопасный, но при этом более или менее похожий на правду. «Детка!» Прохрипела земля под ногами у вампира, и мы оба вздрогнули. «Все в порядке?» «Да...» Протянула я не очень уверенно, глядя, как испуганный вампир отпрыгивает сразу на 3 метра в сторону. «Мы тут с мужчиной беседуем». «Смотри мне». Непонятно, по какому поводу пригрозила трава слегка измененным голосом Идана, и вновь все стихло. «Ага, смотрю. А куда и на что?» Уж не знаю, что по этому поводу подумал подосланный к нам вампир, но сначала несколько секунд опасливо озирался, затем посмотрел на меня как на привидение и предпочел уйти. Причем его странная собака молча и беспрекословно последовала за ним. «Прекрасно. Не позднее, чем через 15 минут об этом инциденте узнает его глава». «Идан, ты идиот!» — тихо шикнула я, не сумев сдержать эмоции. «Это еще почему?» — повернул ко мне голову Гром. «Дерьмо!» Я не умела визжать, поэтому из горла вырвалось нечто непонятное, сдавленное и откровенно ужасное, что-то среднее между предсмертным писком и древним ругательством. «Не делай так!» «Женщины!» — проворчал голем голосом Титана и лег на пузо, обиженно положив морду на вытянутые лапы. «Я тут беспокоюсь о ней. Охраняю согласно договору, она обзывается. Кстати, я задерживаюсь. Тут на кладе защита хитрая». Было очень обидно и немного стыдно. В общем, я чувствовала себя откровенно нелепо и попросту глупо, поэтому тихо уточнила. «Я могу помочь?» Сначала он промолчал, а спустя минуту задумчиво произнес: «Думаю, да. Ты можешь что-нибудь сказать о племени вепсов? Меня интересуют их видовские символы, которыми они опечатывали клады». «Секунду. Понимая, что чем быстрее узнаю о вепсах, тем скорее мы отсюда уберемся. Я сама села на траву рядом с лавочкой, закопалась пальцами в землю, прикинув, что древние знания следует искать именно там, и с головой погрузилась в поиск нужных данных. Это заняло немало времени, пришлось отсеивать очень много как мусора, так и иной, неподходящей под ситуацию информации. Но спустя час общими усилиями мы справились с задачей. Я нашла ключевые символы и определения, а Идан снял защиту склада и всего через 5 минут вылез из-под земли с огромным сундуком, который даже на вид был внушительным и опасным. И больше, чем коробка. «Ну и как мы его понесем?» — задала я очевидный вопрос. «Мы?» — решил поумничать Идан, чья футболка и шорты были не только безобразно грязны, но еще и порваны в паре мест, словно он все это время ползал по грязи и колючей проволоке, и одним ловким движением закинул его себе на плечо. «Так пойдет? «Ужасно». Я решила не скрывать правды и ответила честно. «Так о нас узнает весь район в ближайшие 3 минуты. Вместо 20 минут мы провозились почти 3 часа, а тот вампир, которого ты напугал голосом из-под земли, наверняка уже доложил о происшествии своему хозяину. Как ты думаешь, насколько быстро нас догонят и попросят предъявить содержимое клада, выкопанного на их территории?» «Для начала пусть попробуют задержать». Жестко ухмыльнулся Титан, но сундук с плеча снял и поставил его рядом с коробкой, которая оказалась в 2 раза меньше. «Да, что-то я с размерами не подрасчитал. Тогда сделаем иначе. Иди домой с Громом, а я с кладом пойду под землей». И, не дожидаясь моего ответа, в 2 счета погрузился обратно в недра планеты, не забыв прихватить и сундук. «И, может, я повторюсь, но...» «Дерьмо». «Ну, пошли, что ли?» — вздохнула я нарочито громко, подхватывая с земли мужские сандалии, и пес послушно вскочил на ноги. «Свалилось предприимчивое счастье на мою голову».